Всем привет! Вы слушаете подкаст «Есть дилемма» от Смоленского государственного университета. На протяжении 8 выпусков мы будем приглашать экспертов из разных сфер жизни. Они помогут разобраться в том, с чем мы сталкиваемся каждый день. И расскажут об этом по-научному просто. Меня зовут Кошевенко Алексей, и в этом выпуске мы поговорим про акценты. Природу этого явления, почему они вообще существуют, можно ли от них избавиться, и поможет нам в этом доцент кафедры английского языка Смоленского государственного университета Павел Силаев. Спасибо за представление. Меня зовут Павел Витальевич Силаев, я действительно доцент кафедры английского языка и работаю на родной кафедре уже 25 лет. И все 25 лет, когда у меня спрашивают знакомые, чем я занимаюсь, я отвечаю очень просто – я промываю золото, и лучшее золото я передаю своим обучаемым. Сегодня мы должны открыть тайну, почему возникает акцент. Алексей, задавайте вопросы, буду рад вам помочь. Да, начнем, наверное, с самого простого и, казалось бы, очевидного, но все-таки. Что такое акцент и откуда он берется? В науке мы рассматриваем такое явление, как языковая личность на разных уровнях. И один из этих уровней – это фонетический портрет говорящего. Мы понимаем, что значительная доля информации о личности говорящего зависит от восприятия акцента. Почему же возникает акцент? Давайте подумаем при помощи очень простого сравнения. Русский и английский. Если вы откроете любой словарь и посмотрите, что такое акцент, вы прочитаете, что это искажение произнесения на иностранном языке, иностранного языка с искажением. Акцент бывает разным. Бывает артикуляционный акцент и интонационный. Что такое артикуляционный акцент? Это когда мы слышим не те звуки, которые должны услышать, и понимаем, что мы имеем дело не с носителем языка. Эффект силиконовой долины. Не совсем. Почему он возникает? Возьмем русский и английский. В русском и английском есть разные звуки. В английском языке есть звуки, которых нет в русском. Например, звук «в» или межзубный звук «с» и «з». Конечно же, для русскоговорящих отсутствие этих звуков вызывает интерференцию, вызывает смешение. А перемешивание звуков «в» – «в», потому что в русском есть только «в», да? Это русского «ф», «с», «з» с межзубным «с», «з». Во-вторых, у нас немножко другой уклад органов речи. Русских ругают за то, что у нас вялые губы. Это такой почти принятый термин. Мы не очень активно ими работаем. И русских еще ругают за то, что у нас плоский язык. В английском языке, чтобы произносить звуки, нужно очень часто поднимать язык, разные его части. Возникают ошибки из-за того, что в русском языке нет аспирации. Аспирация – это когда мы что-то должны произнести с придыханием. Ну, например, мы говорим «папа», а если вы слышите иностранца, он может сказать «папа». Да, с взрывом, да, в русском этого нет. Не очень хорошо звучат гласные, которые у нас не такие частотные, у нас нет гласных крайних рядов, переднего, заднего такие выражены, как в английском языке. У нас огубляются гласные, мы произносим уточкой, это искажает звук. У нас происходит очень важный момент, который влияет на русский акцент. У нас очень часто бывают согласные мягкие. В английском языке палатализация – это нарушение. За исключением четырех согласных, которые имеют перманентную палатализованность, в основном все согласные должны звучать не мягко. Не должно быть такого «ли», «ми» в английском языке. Как мы пытаемся от этого избавиться со студентами? Конечно, мы произносим много скороговорок. Иногда мы произносим русские скороговорки с английскими звуками. Берем, например, «шит колпак», не по-колпаковски, и произносим с аспирацией. Это звучит смешно, но это вырабатывает нужный инструментарий у говорящего. А с аспирацией это как для непросвещенного? Я вам приведу отличный пример. Никто его особо не любит, но он очень действенный. В прекрасном пьесе «Пигмалион» и известном фильме с прекраснейшей Одри Хёбберн показано, что вы должны взять листочек, и когда вы произносите с аспирацией, листочек должен вибрировать. Если листочек вибрирует, вы поставили перед собой и говорите «п-п-п», «б-б-б». Листочек от вас отходит, значит, вы аспирацию произносите. Как еще вырабатывается аспирация? Мы стараемся и просим студентов утрировать, потому что если они говорят с легкой аспирацией, она потом уходит. А утрированная аспирация переходит на среднюю аспирацию. Что еще сложно для русскоговорящих? Происходит перенос русскоязычных ассимиляций в английскую речь. Ну, например, в английском языке очень важно понимать и соблюдать разницу между долгими и краткими гласными. У нас долгота возникает в русском языке только когда мы напеваем, мы можем тянуть, мы говорим «любовь», да? Только в таких случаях. В английском языке есть смыслоразличительная функция, когда, например, мы говорим слово «live» — «жить», да, и «leave» — «покидать». Там длина и смысл будут разными. Поэтому, когда особенно ставят произношение, очень просят смотреть за краткостью, не за длиной произнесения, а за краткостью. У русских очень трудно получается следить за краткостью звуков. Мы с вами обсудили только одну часть – это проблемы с артикуляцией. Вторая проблема – это проблема с интонацией, это так называемый интонационный акцент. Вот в видео, которое вы мне скидывали, я его оставлю в описании. Там как раз-таки вот, скорее всего, вот этот вот интонационный акцент, потому что человек говорит на одном и том же языке, просто примеряя на себя акцент, ну, разных других национальностей, и создается ощущение, что вот этот иностранный английский язык, он накладывается как будто бы на родной, как костюм. Все, что инородное, и то, что нам приходится присваивать, да, нам дается нелегко. Ну, как в спорте, да, нужно очень много попотеть, да, чтобы получить хорошие результаты. Особенно, если это результаты чужеродные, вы никогда не сталкивались с такой постановкой речевого аппарата. Вам нужно выдвигать челюсть, вам нужно по-другому работать губами, это все непривычно. А давайте вернемся к этой загадке, почему очень многие иностранцы считают русский язык, да, и людей, говорящих с русским акцентом, людьми, которые ругаются. Этот акцент очень часто произносят, он является таким агрессивным. Все дело очень простой вещи. В английском языке чаще всего идет такая descending hand, нисходящая шкала. Что это значит? Первый слог должен быть самым высоким. И дальше вы, как по ступеням, должны спускаться. Это создает ритмику речи. Русская интонация может быть ровной, а может быть такой, когда люди говорят «ба-ба-ба-ба», «ба-ба». Вот это воспринимается уже как агрессия. Вот когда я вам говорю, вот вы не понимаете, что я вам говорю, но я говорю вам «ба-ба-ба-ба-ба», вам кажется, что я на что-то нажимаю и что-то на что-то хочу обратить внимание. А по-английски это будет «ба-ба-ба-ба-ба-ба». Ба-ба-ба-ба-ба-ба – это модель, которую изучают все, кто изучает язык очень профессионально. Мы разбираем модели такие, интонационные модели. Они есть и в русском, те, кто учит русский, чтобы избавиться от русского акцента. Мы немножко обобщим. Что еще мешает, когда мы слышим интонационно и мы слышим акцент интонационный? Ошибочная расстановка ударений, как словарных, так и фразовых. Перетаскивание ударений на первый слог. Вот это ужасное слово «hotel», которое все не любят произносить, оно «hotel». Это попадание ударений на более заметные гласные. Знаете, что интересно? В английском языке есть безударные сильные гласные. Например, такие слова, как «зонтик», «umbrella», «canteen». Они не редуцируются. В русском языке, когда вы говорите «молоко», неударные слоги редуцируются, а в английском есть нередуцируемые. Вот помимо того видео, о котором вы сказали, которое прикрепите, я вот еще одно видео вспомнил, Эллиота, тоже хочу, чтобы вы прикрепили, он там все это очень хорошо по-английски рассказывает. Какой мы вывод сделаем? Английская речь, она, конечно, эластичная, но она не такая плавная, как русская. Естественно, мы привыкли к другому стилю интонационного произнесения, и мы слышим интерференцию. Я приду вот к чему. Просто все, кто будут слушать, наверное, они будут слушать с интересом и термины воспринимать, но им же хочется что-то полезное для себя узнать, да? Вот если люди не очень профессионально изучают язык, то есть у них мало времени, а звуки нужно поставить, то мы очень часто, особенно на нашем факультете, прибегаем к использованию русских слов максимального приближения. В русском языке есть такие слова, которые могут показать звуки английского. Ну, например, если нам нужно поставить правильно звук «и», который отличается от русского «и», он более напряженный вначале, есть замечательное слово «ива». Как делается вычищение акцента и интонационного, и артикуляционного? Нужно много слушать и себя записывать. Если говорящий произносит слово «ива», слышит звук «и», он может послушать, так ли он произносит английский и в слове leave, believe он сможет услышать, если хорошее ухо. Такие похожие слова, приведу, мы их используем, например, слово заднего ряда «а», чтобы показать английский заднего ряда «а». Галстук. Заднего ряда «о» — это будет «гол». В русском языке не так много гласных заднего ряда. Или, например, звук «э», который у некоторых не получается сразу. Если скажете слово «цепь», «цепь», то у вас даже, даже челюсть станет в нужную позицию. У нас, как бы, ну, мы занимаемся профессиональным языком, и я, например, могу вспомнить все, кто мне ставил мое произношение. И вот приведу пример интересный. Любовь Дмитриевна Дмитриенко, она в 1960 году ездила на стажировку в Англию, и там ей выправили звук «э». Это мы не могли сделать здесь, ей не могли сделать здесь. Англичане, которые отличаются всегда вежливостью, объяснили, что если она поставит кончик языка к нижним зубам, прижмет спинку языка вниз, то получится тот звук, который нужен. И она после этого рассказывала нам и ставила все правильно. Очень сложно с дифтонгами, потому что это особые звуки, они не так распространены в русском, как в английском. Но у нас тоже есть приближение. Например, мы можем дать там еще у нас показать звук «оу». Или, например, краткий звук «а» в слове «какой». Мы можем показать, как он звучит. Человек может записать и послушать. Какой вывод мы можем сделать? Есть две проблемы. Почему нам так сложно ставить английское произношение? Первая проблема – это фонетическое дыхание у англичан более напряженное. Струя воздуха более напряженно выходит, и поэтому органы речи немного по-другому звучат. Русские отличаются вялостью произношения. И второе – это более напряженное состояние всех органов речи. Почему это так происходит? Это очень сложный вопрос, но, скорее всего, из-за того, что дети слышат изначально такие звуки с детства, и у них речевой аппарат так выстраивается. Поэтому, когда вы говорите на другом языке, вы должны перестраивать даже физически речевой аппарат. Вот если вы заговорили про детей, а у билингвов и полиглотов присутствует акцент? Конечно, потому что билингвы и полиглоты тоже могут быть более и менее талантливы, как фонетически слушающие люди. И такими случаями мы встречались. Если человек очень много говорит на двух языках, там, например, билингв, да, и у него хорошее ухо, он срисовывает интонацию, и у него выправляются звуки. У полиглотов я встречался с несколькими полиглотами и слушал, как они говорят. Ну, например, известный полиглот Дмитрий Петров. Я слушал, как он говорит на других языках. И я не могу судить, насколько он говорит с акцентом или без. Но равнозначно, если вы не выросли в такой семье, где говорят на разных языках, говорить о том, что оба языка в одинаковой мере обладает человек, мы не можем. То есть есть главный иностранный язык, есть сопутствующее. Это очень интересное направление билингв, потому что многие мамы сейчас очень хотят научить детей говорить на разных языках с детства. А в методике изучения иностранных языков есть такое очень простое понятие. Чем младше обучаемый, тем больше язык – это развитие личности. Поэтому то, что, например, вы можете сделать с малышами 5, 4, 3 лет, в течение года вы можете сделать прекрасно с детьми 7-9 лет за меньший период времени. Но вы вложитесь в развитие, потому что это игры, это социализация, но больше это развитие личности. Может быть, просто нашим слушателям, вот помимо теоретической какой-то информации, будет интересен еще и какой-то живой пример. Я подготовил небольшой отрывок на английском, может быть, я его прочитаю, вы как-то попытаетесь проанализировать мой акцент, с учетом того, что я как бы непрофессионально занимаюсь этим и не владею там самым высшим уровнем английского языка. Хорошо, давайте, с удовольствием. You are listening to a new Smalgu podcast. In this episode, we'll talk about accents, and we'll try to explain where they come from, and we'll try to find out if it's possible to get rid of them. Вы мне очень нравитесь, и я не буду вас разбирать по косточкам, я исправлю только одну вещь, которую я хочу, чтобы вы запомнили хорошо, это слово episode. Это такие слова, которые русским очень сложно запоминать, потому что у нас есть эпизод. Mm-hmm. Это частотная ошибка у моих студентов, я знаю о ней, да, но это как слово... Ну да, то, о чем вы и говорили, что мы английские hotel, звуки который на русский. Очень многие просто на hotel, ну вот так случилось. Я хочу сказать вот что. Есть такое понятие. Мешает ли акцент пониманию, что вы хотите сказать? Если он не мешает, вы не актер, вы не встречаетесь с королевской семьей, у вас нет какой-то задачи показать вот этот receive pronunciation, да, очень хорошее произношение. Я вас слушал, мне все понятно, что вы мне сказали. Это достаточно. Если вы хотите улучшить, то вам нужно много слушать, повторять, не обижаться на замечания, просить, чтобы вам говорили, что у вас не так стоит. И это потом выправляется. У вас ровная интонация, о которой я говорил, да, у вас нет этой descending head, вот эта спускающаяся интонация. Лёш, но в целом все очень неплохо. Мне кажется, что для коммуникации пассивной, когда вы слушаете, да, вам не сложно. Когда вы говорите, ну, это как дети. Вот есть такой миф, что дети лучше учат язык, чем взрослые. Не всегда. Когда, например, семья уезжает в другую страну, мы видим, что дети общаются с другими детьми и играют. Если вы каждый день, целый день играли или ходили в школу и в какой-то игровой деятельности слушали и повторяли «брось мне мяч» по-английски, и вы бы все скопировали. Взрослые занимаются другими делами. Они работают, они выживают. Поэтому, когда они приходят на курсы в конце дня, они очень усталые. И, конечно, гибкость мозга снижается, чем вы взрослее. Но если мы сделаем такую фантастическую вещь, семья приехала, и взрослые играют, повторяют. Они бы тоже учили быстрее. Здесь вопрос в том, сколько времени вы тратите на язык. У каждого есть сильные и слабые стороны. Если фонетика ваша слабая сторона, конечно, нужно много отдать времени. Но все исправляется. Давайте мы закончим вот на чем. Есть такое понятие аура личности. Это когда вы слушаете, и вам не важно, что человек говорит. Но вас буквально обволакивает голос. Не потому, что он правильно поставлен, как у Левитана, потому что он приятный. Это аура. Аура голоса есть у каждого. Вам нужно не забывать, что вы языковая личность. Это ваш акцент. В Америке даже есть иногда мода на разные акценты. Там одно время моден этот акцент, другое время моден этот. В Америке очень толерантно относятся к акцентам. Если... это не является частью вашей работы. Это одна из причин, почему русские актеры не могут играть в Голливуде. В Америке есть жесткое правило. Фильмы на иностранном языке показывают с субтитрами, их не дублируют. Второе, нельзя озвучивать. Не может наш актер играть, его может озвучивать носитель языка. Это запрещено. Поэтому наши могут играть иностранцев. Что они и делают. Как недавно на Apple TV Plus Тетрис вышел фильм. Наверное, посмотрю, Лёш, спасибо за наводку. Я еще один приведу интересный пример. В одной известной книжке про секретного агента, который сбежал из КГБ, есть очень интересное описание о том, как он учил язык. Он его сильно не знал. И его взяли за то, что он был очень сообразительный. Но пришло время сдавать экзамены по языку, и он понимал, что его отчислят. А когда отчисляют, их отсылают в дальние места, потому что это секретная организация. Ему дали несколько советов, он учил буквально страницами текст. Там было очень много симуляций, они ходили по кафе, где говорили только по-английски. Но к чему я это все веду? Когда он стал работать секретным агентом, у него всегда была легенда, что он вырос и изучал язык в Венгрии, Чехии, он не носитель языка. То есть совсем избавиться от акцента мы можем, если вы отдадите этому очень много времени, если у вас есть такая задача. Но вы можете сделать свой акцент понятным. Какие акценты непонятны? Очень сложно понимать индийский акцент. У них такая мелодика языка, как будто они поют. Вы их слушаете, вот этот набор звуков, они будто песню поют. Это родной язык, это очень сильная интерференция. Вы легко узнаете французский грассирующий акцент. Вы можете узнать немецкий, итальянский, он очень эмоциональный, испанский близкий. А вот, например, узнать разницу, показать между, например, разными видами китайского акцента, корейского, вьетнамского – будет гораздо сложнее. Они очень отличаются, и в этом видео они есть. Поэтому эта задача, и вот еще один момент, который я хочу вернуть к нашему обучению. У нас есть переводчики и педагоги. Вот с переводчиками особенно мы занимаемся тем, потому что это часть стилистики. Мы обсуждаем, как это нужно передать в тексте. Если человек говорит с акцентом, это графически показано в тексте. Это очень сложно. Ну, например, человек говорит по-немецки с немецким акцентом, и там написано там 8:30, там вот, а вот 8:30 никак не сделаешь немецкий акцент. И мы тогда мы балансируем и говорим 8:30 можно написать. Мы делаем такую компенсацию. Это очень сложный переводческий процесс, потому что мир стал мультиполярным, многоязычным, и романов, где говорят не носители, становится все больше, и писатели очень много вставляют таких кусочков. Это головная боль для переводчиков, но очень интересная для изучения. И вот я очень горжусь, что моя студентка, магистрантка Ирина Шиповал даже написала магистерскую работу о способах перевода вот таких акцентных вещей в современном англоязычном романе. И вот ее можно найти, эту работу, и посмотреть. Ну, для переводчиков это интересная вещь. Лёш, я думаю, что мы ответили на некоторые вопросы, которые возникли в головах у слушающих. Еще, наверное, много вопросов осталось. Безусловно, это я океан. Очень советую посмотреть видео, которое, я надеюсь, вы прикрепите. Да, обязательно. И любить языки. Это единственный ключик. Если вы что-то делаете с любовью, то у вас рано или поздно должно получиться. Был рад у вас побывать, Лёш, и удачи с проектом. Да, вам тоже спасибо большое, что помогли нам разобраться в этом явлении акцента, которое, казалось бы, очевидное, оно везде есть, но откуда оно? Вот, наконец-таки, мы приоткрыли эту дверцу в этот неизведанный мир. Спасибо вам большое, что пришли, было очень приятно и очень интересно. Спасибо. Всего доброго. И, естественно, я посылаю самые искренние лучики благодарности в ваши ушки, в ваши наушники за то, что вы подключились, послушали. Надеюсь, вам было интересно, вы открыли для себя что-то новое, а может быть, повторили забытое старое. На этом мы вот в этом выпуске завершаемся, но вас ждет еще 7 таких же интересных познавательных выпусков. Поэтому следите за подкастом «Есть дилемма». Всем удачи, всем пока!